Согласно Евангелию, Иисус испускает дух на девятом часу. Матфей 15:34-37. С девятым Ава, месяц лунного льва, приходящийся на конец июля, середину августа, израильтяне связали наиболее трагические события еврейской истории. В этот день все, кто следует древней традиции, глубоко скорбят и обязательно читают «Плач Иеремии». «Ужас и яма, опустошение и разорение – доля наша». В индуизме поминальный ритуал с девятого дня и далее, как утверждается, позволяет умершему достигнуть более высокого состояния. Гаруда Пурана Сародхара. Цитата. «За девять дней и ночей у умершего осуществляется формирование тела преты. А когда это тело человека оформится, на десятый день у него возникает голод. На тринадцатый день уводят слуги ямы того прету». Гаруда Пурана 2.5.81. С 10 по 12 день прет набирает силу. 13 день после смерти по Гаруда Пуране означает начало перехода умершего в мир смерти. Характерен очистительный обряд зороастрийцев, называемый Барашнум, ритуал 9 дней и ночей, совершаемый для очищения от трупного демона. Данный обряд получил широкое распространение по всей Азии. Согласно этому ритуалу полагается по прямой вырыть 9 ям, над которыми по дням последовательно совершается тайнодействие. В этих 9 ямах, которые позднее стали заменяться на 9 камней, можно усмотреть аналогию с сефиротами каббалистов. Веревка, которая привязывается к концу прута ковш для жидкости, должна быть завязана 9 узлами. Каждый зороастриец при жизни должен был хотя бы один раз подвергнуться Барашнуму. Мост Чинват, который является инструментом судилища, в зороастрийской традиции описывается следующим образом. Цитата. «В середине здесь есть место, которое столь же острое, как меч, оно длиной и шириной в 9 копий. И здесь боги другого мира, которые очищают душу, в другом вышнем мире. И собака другого мира стоит на конце моста, а ад под ним». Большой иранский Бундахишн, 30. Согласно греческому эпосу, каждые 9 лет Минос выступает в качестве мудрого законодателя, собеседника Зевса, и каждый 9-й год к запертому им в лабиринте Минотавру афиняне отправляли по 7 юношей и 7 девушек на съедение, дабы избежать проклятия Зевса, несущего землетрясение и голод. Матерью Минотавра была Пасифая, имя которой, согласно Павсанию, есть эпитет Луны. Образы Миноса и Минотавра являются аллегорией подлунного суда и воздаяния. Современная европейская астрология использует фиктивную планету Лилит, которая совмещена с апогеем лунной орбиты, наиболее удаленное положение Луны от Земли, которая вместе с лунной орбитой делает оборот за 8,85 года, то есть примерно за 9 лет. Лилит считается олицетворением темных подсознательных влечений, сексуальной энергии, наподобие плутонианской, но без высокого духовного начала. В мифах Лилит выступает также мучительницей детей, насылая на них болезни. Низший астрал человека, имея тесное взаимодействие с низшими астральными слоями и восьмой сферой, рассадником болезней, обусловливает частые болезни детей, пока в них не разовьется иммунитет собственного духа. Некоторые астрологи вместо Лилит, рассматривать другое фиктивное астрологическое светило – Лулу или Лилу, называя его «темная луна» и связывая его месторасположение на небе с положением одного из газопылевых спутников Земли. Пылевая природа этих спутников облаков, движущихся по орбите Луны, была установлена поляком Корделевским в 1961 году, показавшим, что они порождаются межпланетной пылью, которая аккумулируется в так называемых либрационных точках гравитационной системы Земля-Луна, теоретически предсказанных Лагранжем в XVIII веке. Посмертное судилище зодиакально принято соотносить с лунными весами. Так в Библии заповедано каждый год на 9-й день месяца Тишри лунных весов совершать очищение, смирять душу и приносить жертву Яхве. Этот день в еврейской традиции называется Йом-Кипур, день прощения. В день суда Йом-Кипур получают воздаяние отъявленные грешники или совершеннейшие праведники. Обычные люди, не являющиеся ни праведниками, ни заведомыми грешниками, постятся, молятся и ждут окончательного решения Всевышнего в дни Суккот, кущей, отмечаемого через 5 дней после Йом-Кипур. Именно на праздник Йом-Кипур, день суда, всего один раз в год первосвященник вслух произносил имя Господа, что говорит о самом высоком значении, придаваемом дню суда.